«Ваш паспорт, пожалуйста». Инструктаж для матери Вейва проходил на пляже. И директор, недолго думая, решил совместить его с нашим сегодняшним уроком человековедения. Это был один из самых странных уроков, на которых мне доводилось присутствовать в Голубом рифе. «Если полиция — наш друг и защитник, почему они держат в неволе моего сына?» — спросила Мун, наматывая на палец длинную рыжеватую прядь. «Потому что Вейв допустил ошибку», — уже второй раз терпеливо разъяснил Джек Кристалл. «Финни, ты играешь роль полицейской, которая опрашивает Мун. Начинаем!» Синеволосая девочка Скат устроилась за импровизированной стойкой из деревянных ящиков. По этому случаю она облачилась в полицейскую униформу из нашего театрального реквизита. Черную форменную рубашку с коротким рукавом и золотым значком, темные брюки и черную фуражку. «Добрый день! Вы, значит, мать Вейва, миссис О'Коннор. Предъявите, пожалуйста, документы». «Что-что?» — переспросила мать Вейва. «Удостоверение личности, пожалуйста», — строго сказала Финни. «А, это...» — Мун протянула ей книжицу, которую мы только что состряпали. «Понимаете, Вейв мой первый теленок, я его очень люблю и...» «Стоп!» — крикнул директор, глубоко вдохнув и выдохнув. «Отвечай только, когда тебя спрашивают, Мун. Лишний риск ни к чему. И Вейв сегодня твой ребенок, а не теленок. Понятно?» «Да, хорошо», — кивнула Мун. «Мы уже дважды это отрепетировали. Я начинал сомневаться, удастся ли нам подготовить ее к роли. Вдруг все это обернется полной катастрофой. Я страшно переживал за Вейва. «Распишитесь, пожалуйста, вот здесь, и мы приведем вашего сына», — сказала Финни и подвинула ей лист бумаги. «Да, конечно». Мун жестом профессионала взяла ручку и что-то нацарапала на бумаге. «Стоп!» — на этот раз вздохнула Финни. «Ты держишь ручку не тем концом, Мун. Так она не пишет». «Человеческий мир ужасно сложный», — пожаловалась горбатый кит-оборотень. «О да, еще какой!» — кивнула Шари, вскинув брови. «Знаешь, сколько времени мне потребовалось, чтобы понять, что такое интернет-тариф, коктейль или солнечный коллектор?» «Не задавайся», — сказала Блю. «Ты до сих пор не знаешь, что такое солнечный коллектор». «Еще как знаю! Он собирает солнечные лучи и...» «Шари, Блю, хватит отвлекать Мун!» «Вот именно», — поддакнула Финни. «Назовите, пожалуйста, ваше место жительства, миссис О'Коннор». «Школа Голубой риф, Келарго», — гордо улыбнулась Мун. Зубы у нее были такие белые, что она вполне могла бы зарабатывать на жизнь рекламой зубной пасты. Ничего удивительного. Этих зубов не касалась даже крохотная крупинка сахара. «Очень хорошо, Мун», — сказал Джек Кристалл, немного расслабившись. Финни еще спросила ее вымышленную дату рождения, которую Мун, к счастью, запомнила правильно. А потом директор махнул мне, чтобы я вышел вперед. «А теперь Тьяго сыграет роль Вейва». Тока изображал полицейского, сопровождающего Вейва к матери. Он целиком вошел в роль и так крепко ухватил меня за руку, что наверняка останутся синяки. «Так, парнишка, ты свободен. Но если еще что-нибудь стибришь, мы упрячем тебя за решетку, пока не почернеешь». Я мрачно взглянул на него, давая понять, как отношусь к такому обращению. Как мы репетировали до этого, Мун подошла и обняла меня. «Хоть ты и не настоящий Вейв, я рада тебя видеть, сынок. Теперь тебе больше ни к чему притворяться человеком». Весь класс тихо застонал. Это был очень-очень длинный урок человековедения. Мы долго упражнялись, пока Мун не запомнила все, что ей предстоит сделать. Но в реальности все, конечно же, произошло иначе. По пути в Майами я немного беспокоился, что мать Вейва может непроизвольно превратиться. Горбатый кит просто разнес бы автомобиль. Но мисс Уайт сидела рядом с Мун, болтая с ней о человеческом мире, его законах и ошибке, которую допустил Вейв. Естественно, мы распечатали фото Мун в человеческом обличии. Так мы без происшествий доехали до полицейского участка, где нас уже ожидала новая адвокатесса, девушка в сером костюме, деловая и энергичная на вид. Хорошо, что она не знает, кто мы на самом деле. Наверняка она тоже не любит акул. «Предоставьте говорить мне, это моя работа», — сказала она, и мы с радостью согласились. В участке нас приветливо встретил Ник Грейсон, который только что заступил на смену. Финни он, разумеется, улыбнулся особенно тепло. Поверьте, я тоже рад, что мальчика выпустят. Я еще ни разу не видел, чтобы кто-то так изнывал взаперти. Большинство детишек, которые к нам попадают, больше страдают от отсутствия смартфона. Мы вежливо посмеялись. «У моего подзащитного никогда не было смартфона», — колко сказала адвокатесса. «Да, это я заметил», — ответил Ник Грейсон и повернулся к нашей гостье. «А вы, значит, мать Вейва. Последнее время вам наверняка пришлось нелегко». Он пожал Мун руку. «Хорошо, что мы потренировались заранее, хотя по матери Вейва было заметно, что рукопожатие ей по-прежнему непривычно. С вашим мальчиком все в порядке. Проследите, пожалуйста, чтобы он вовремя явился на заседание суда, чтобы мы могли вернуть вам залог. Будет жаль, если деньги пропадут». «Что?» — растерянно спросила Мун, и новая адвокатесса поспешила вмешаться. «Само собой, мы проследим. Он явится в суд и будет оправдан. Уж я об этом позабочусь». «Хорошо», — сказал Ник Грейсон. «Миссис О'Коннор, можно ваш паспорт? Распишитесь, пожалуйста, здесь». Мун предъявила паспорт, как мы ее учили, и нарисовала на бумаге волнистую линию. По-моему, очень подходящая подпись. Мы с невероятным облегчением улыбнулись друг другу. Когда привели Вейва, Финни запрыгал от радости. Я заметил, что нос у него покраснел. Наверное, он впервые в жизни простудился, но заразиться никто не боялся, и они с Финни бросились друг другу в объятия. Если и дальше так пойдет, мне, может, и не придется говорить с Финни о ее чувствах ко мне. Но почему этот несносный горбатый кит на родную мать внимания не обращает? Полицейские удивились. Похоже, вот-вот что-то заподозрят. И тут я вспомнил, что Вейв, скорее всего, ни разу не видел маму в человеческом обличье. Хорошо, что эта мысль пришла не мне одному. Мисс Уайт довольно громко спросила. «Ну что, Вейв, рад, что мама смогла прийти?» Мун, тем временем, разведя руки, двинулась к сыну. Вейв как-то ее узнал и позволил себя обнять. «Ура! Получилось! От радости я буквально парил над землей. Мы поспешно попрощались, наверное, это выглядело подозрительно. Скорее прочь отсюда, пока еще что-нибудь не пошло наперекосяк». «Чао, пап, увидимся в выходные», — махнула отцу Финни. «Подождите, провожу вас до машины», — сказал Ник Грейсон. «Что вы, не стоит, не утруждайте себя», — стал отнекиваться Джек Кристал. «Да ничего, вечер сегодня спокойный», — Грейсон допил кофе. Его крупный кадык перекатывался при каждом глотке. «Перестрелки обычно начинаются позже. Пара минут у меня найдется». «Мило с твоей стороны, пап, но мы и сами справимся». Финни снова разнервничалась. «Спасибо, что разрешил мне сегодня приехать. Теперь опять под домашний арест не проблема?» «Ничего не поделаешь. Наказание есть наказание». Грейсон встал и поправил пояс с пистолетом, дубинкой и рацией. «Я отойду на 5 минут!» — крикнул он коллегам по участку. Хорошо, хоть адвокатесса распрощалась, пообещав оставаться с нами на связи. Я внутренне напрягся, когда мы проходили по усаженной пальмами улице мимо 3 человек, которые с камерой на плече снимали у входа в ресторан какое-то шоу. Они брали интервью у типа в костюме повара и белом фартуке. Тот самодовольно рассуждал о мидиях и рыбий меч с гуакамоле. Мы торопливо прошли мимо маленькой группы, потому что камеры — естественные враги морского оборотня, не способного контролировать свои превращения. Я еще сильнее напрягся, вспомнив, что во время поездки из-под сиденья вылетела книга о морях и океанах. Наверное, ее забыл там кто-то из Голубого рифа. А вдруг Вейв или его мать, увидев ее, нечаянно превратятся на глазах у отца Финни? Я сдуру превратил зубы в акульи, чтобы мысленно поговорить с остальными. «Надо убрать книгу о морях, которая лежит под...» Начал было я, но тут Грейсон повернулся ко мне. «А ты Тьяго, да? Финни рассказывала, как ты проучил одноклассников, которые травили других ребят. Это хорошо. В начальной школе пара забияк не давала мне проходу. Я на Аляску готов был от них сбежать. В зрелом 9-летнем возрасте». Не подумав, я открыл рот, чтобы ответить, и у Ника Грейсона округлились глаза. По величине они почти не уступали моим зубам.